Даже во времена его постройки роскошью тут и не пахло. Полоска света выбивалась из-под двери, расположенной напротив лестницы, на втором этаже. Звонка не было. Андерс постучал несколько раз в дверь. Ничего. Изнутри не доносилось никаких звуков. Андерс вновь постучал сильнее, безрезультатно. Или Лорио заснул, оставив свет, и крепко спит, либо вышел, оставив свет непогашенным. Может быть, всего на несколько минут. Андерс собрался постучать в третий раз, но лампа вновь погасла. Он выругался сквозь зубы. Не будет же он заниматься подобными шуточками всю ночь. Не зажигая света, Андерс достал из портфеля маленький железный инструмент типа ключа с подвижными бородками. Надо действовать достаточно быстро, ибо консьержка может забеспокоиться и выйти вновь. После трех безрезультатных попыток язычок повернулся в замке, Андерс толкнул дверь и вошел. Квартиру составляли две маленькие комнатки. Узенькая прихожая и столовая кухня-гостиная. Свет падал оттуда. Никого не было, кроме большой крысы, тут же скрывшейся под сундуком. Узкая грязная постель, покрытая наполовину разорванными рисунками на бумаге. Кислый запах пота и затхлости заполнял комнату. Лорио не помешало бы тщательно вычистить себя, а заодно и жилище. Андерс посмотрел на беспорядок, царивший в комнате. Бесполезно терять время на осмотр. Все, на что он мог надеяться, это подцепить блох. Он вернулся в гостиную, поколебался. Здесь тоже не стоит возиться с обыском. Лорио был не из тех, кто ведет дневник или заваливает комнату компрометирующими бумагами. «Самое простое — подождать». Андерс уселся на стул и вынул трубку, опасаясь облокотиться о крышку стола серого от пыли. Вскоре слащавый вкус табака перебил затхлый запах комнаты. Потекли минуты. По прошествии получаса Андерс решил, что дело слишком затягивается. Образ Беатрис, гасящий свет после долгого бесплодного ожидания, стоял перед глазами. Он готов был все бросить и уехать. Но трезво рассудил, что это было бы слишком глупо. Лорио не должен очень задержаться. Надо набраться терпения и разобраться, чтобы не возвращаться еще раз. Спустя еще четверть часа трубка, которую он нервно покусывал, погасла. Андерс поднялся, вспомнив, что удобство находится на лестнице. На цыпочках, чтобы не беспокоить консьержку, он вышел из квартиры, открыл дверь с известными буквами и выругался. Место было уже занято. Даже никогда прежде не встречая его, Андерс с первого взгляда понял, что это Лорио. Тот валялся между умывальником и стеной. Одна рука на крышке унитаза, голова повисла на грудь. Мертвец. Андерс выключил свет и вздохнул. Крови Лорио почти не потерял, только на рубашке расплылось красное пятно. Четкая рана на уровне сердца. Убийце не понадобилось наносить второй удар. Смерть была мгновенной. Здесь тоже работа специалиста. Андерс тут же сопоставил картину с убийством Джованни Мартелло на Лионском вокзале. Мысль Андерса лихорадочно работала. Совпадение, конечно, не случайно. Это подтверждало, что версия Марле была верна. Или, по меньшей мере, существует нечто настолько важное, что могло бы оправдать смерть двоих людей. Он не мог оставить Лорио там. Владелец второй квартиры, вне всякого сомнения, пожелает утром воспользоваться помещением. Будет лучше, если он избежит такого сюрприза.